могло казаться? Могли ли эти люди подняться или быть засранцами? Ровные пацы не гнут пальцы, они колотят капиталы, чтобы на все хватало. Летать по городам не в его планах, ему на речку сгонять уже бы было нормально. И какой там отпуск, какая еще нафиг Турция? На лавочке с парнями мутит он рэп революцию. Из капюшона слышен голос, но не видно лица. Его темы качают из тазиков на полдвора, или на весь район, или может даже на два. Смысл не в этом, главное его ценит братва. Имеет логотипы, что лепит на стены вандери, граффити типа рисунками забиты тетради. Он промолчит, если кто-то что-то скажет. Кто не поймет, знаете, таков его характер. Потерпи, брат, еще немного. Еще немного. Верь, что все не так плохо. Неплохо. Меняй статус своего блога. Знай, брат, все не так плохо. Потерпи, брат, еще немного. Немного. Верь, что все не так плохо. Не так уж плохо. Меняй статус своего блога. Знай, брат, все не так плохо. Работа третью смену подряд, брат. Нужно иногда и отдыхать, мне люди говорят. А мне плевать, я словно автомат. Могу пахать, когда надо, под заработать деньжат. Я ведь теперь бедный студент, здравствуй, Кент. Блиндомет, пары, планы, в столовой абонемент. Буду как тысячи с утра толпиться в бусе. Пару годиков в вузе зашиваться на последнем курсе. Разводить косяки за бабки, гладки станут лихие деньги. Что буду вспоминать украдкой краткими, мои мучения точно не будут. Пусть осудят меня те, кто так не думают. Когда был ребенком, казалось все так просто. Теперь же для решения проблемы не хватает папиросы. Вот она взрослая, мать ее жизнь. Но ты не то же, по течению я плыви, держись. Потерпи, брат, еще немного. Еще немного. Верь, что все не так плохо. Неплохо. Меняй статус своего блога. Знай, брат, все не так плохо. Потерпи, брат, еще немного. Немного. Верь, что все не так плохо. Не так уж плохо. Меняй статус своего блога. Знай, брат, знай, все брат, не так плохо. Не так и плохо. На кармане не всегда что-то шелестит. Гремят ключи и телефон уведомляет, что актив вклинивает новые планы розыгрыши акций. И почему-то советуют сменить тариф. Какая разница, ему-то позвонить и некому. Они тут разнятся новыми тариф-пакетами. Он дразнится новыми кедами, кепочкой, треками. Любит девочек и плюет на поп-хиты Аллегровой, который раз уже доказывая, что лучше быть ровным и правильным, но всегда есть минусы, и без этого никак. Вот и он не гладкий, и в этом он не виноват. Какие рамки, какие тут границы? Писать о том, что накипело, это дело принципа. Заниматься ватакадством отчасти его хобби, и эти двое знают, все не так плохо. Потерпи, брат, еще немного. Верь, что все не так плохо. Меняй статус своего. Совсем неплохо. Знай, все не так плохо. Не так плохо. А там скопируешь.